Я не умел спать настолько крепко, чтобы терять связь с окружающим. Даже в моменты мертвецкой усталости или опьянения плавал лишь на поверхности зыбкого омута сна. Пробуждался быстро, моментально оценивал обстановку и был готов действовать немедленно. Вскочить, побежать, драться, вспомнить любую деталь из вчерашнего разговора. Довольно полезное качество для искателя и явно лишнее для аристократа. Вот и сейчас сердце резко сменило ритм, застучало мощнее и быстрее. Я распахнул глаза и посмотрел на темный потолок с незатейливым узором по криво наклеенной плитке. Ощутил запах затхлой сырости и соли, характерный для дешевых гостиниц, впивающуюся в бок пружину матраца, чуть ослабшую боль в левой руке. Поднял ладонь и осмотрел затейливую вязь татуировок, смахивающую на длинную цепь или змею, что свилась в десятки колец и тянулась от запястья к предплечью. Нашел поврежденный участок и задумчиво ощупал покрасневшую, воспаленную кожу. Затем сбросил одеяло, преувеличенно замедленно сел. Зашипел на ледяной пол, что ожег пятки. Но через секунду сообразил, голова больше не болит, и вздохнул с облегчением. Естественно, старался на ром не налегать, не пил, а скорее цедил, но к концу вечера все равно умудрился слегка захмелеть. Сказывались усталость после долгого путешествия, яркие переживания, мрачные мысли. Друзья же нализались в стельку и впали в состояние абсолютного счастья. Макград отбил у бармена забытую кем-то из местных музыкантов флейту. Начал наигрывать задорную мелодию. Я пел, а за соседними столами лужеными глотками рычали припев работяги и матросы, позабыв о забастовках и борьбе с зажравшимися богачами. Сидящая на коленках у проныры смазливая официантка заразительно хохотала и легонько нашлепывала ритм по лысине дельца. В наш зал подтягивалось больше посетителей. Пьянка как пьянка. Обошлось без драки, что редкость в районе, где обитают суровые мореходы, работники порта и многочисленных фабрик. Обретаются разбойники и воры. Но именно сейчас я понял, что мне это было необходимо. Пауза. Вдох. Нечто, что помогло бы прочистить мозги. Фантомная тяжесть на плечах не исчезла, темные мысли тоже. Но сейчас я слегка взбодрился, жаждал покорить город своего детства, решить любые проблемы. Наспех умывшись, оделся и заглянул в соседние комнаты. В первой обнаружился спящий Фергюс, в обнимку с обнаженной официанткой, которую вчера тискал Коул, в окружении смятых простыней и едких испарений дешевого рома. И, зная приятеля, я не сомневался, что вряд ли он очнется до полудня. Будет долго болеть, стонать, требовать лекарств. Потом поплетется в очередной паб и следующее утро встретит так же. Если, конечно, его не озарит гениальная идея, тогда запрется в имении и будет упорно работать. Играть или портить бумагу из прессованных водорослей в поисках меткой рифмы. Вторая комната оказалась пуста, постель аккуратно застелена. Коул отличался невероятной способностью исчезать незаметно. И, как бы страшно ни пил вечером, утром непременно сверкал лысиной и улыбкой, что не могло порой не раздражать. Беззлобно ругнувшись, я направился к лестнице. Жаль, что не удалось перехватить проныру. Хотел устроить допрос, узнать кое-какие подробности. Теперь же придется ловить либо в офисе, либо оставлять записку, назначать встречу. «Ром!» — спросил сонный бармен, когда я спустился со второго уровня в один из нижних залов веселого боцмана. «Грок», — ответил я, — «шельфовый». Парень кивнул, а я уселся у иллюминатора, засмотрелся на черно-зеленую муть за стеклом. Утром в пабе не осталось ничего от вчерашнего уюта и веселья. Веяло холодом, сыростью и пустотой. И хоть ссор убрали, столы теперь казались грязными. На стенах каплями сочилась влага, а статуэтки потемнели. Игры восприятия. Ведь умом я понимал, что на такой глубине и вода не меняет цвет ни днем, ни ночью. Ну, может, чуть-чуть. Отопление не отключали, а утро чисто номинально отмечает циферблат часов на стене. С чего бы начать? «Я дам тебе два совета, парень», — неожиданно раздался хрипловатый голос из дальнего угла. «Один бесплатный, и второй, если угостишь ромом». Тени дрогнули, зашевелились, в сумраке сверкнули огромные желтые глаза. Нечеловеческие глаза, скорее хищной птицы, наверное. С точностью утверждать не берусь, пернатых видел только на старых картинах. Выдержка мне изменила, я непритворно вздрогнул, ведь не чувствовал чужого присутствия. Да что там, вообще ничего не чувствовал. Но, сообразив, с кем столкнулся, успокоился. «Мерти, ты, вчера я тебя не видел». «Чтобы видеть, мало иметь глаза», — ответили из угла. В хриплом голосе промелькнула насмешка. «Нужно хотеть увидеть и быть готовым видеть». «Очередная великая мудрость Туату», — поинтересовался я. «Для Ши я слишком пьян и глуп. Для человека я пьян недостаточно». «Что ж, старина, последнее поправимо». Я усмехнулся и попросил для Мерти стакан рома у бармена. Расплатился. Отхлебнул горячего настоя на горьких травах, что выращивали в куполах далеко от юга Толдотера. Скосил глаза и убедился. Бродяга тоже занят выпивкой. Что ж, отлично. Значит, псевдофилософской беседы удастся избежать. Мерти являлся чем-то вроде живой городской легенды. Одиночка Туату, бродяга и почти наверняка изгнанник. К тому же горький пьяница. Появлялся то тут, то там, в пабах Олдуотера, рассказывал небылицы. За мелкую монетку или выпивку предсказывал будущее, делился глубинной мудростью. На самом деле больше смахивающий на обычный бред. Незаметно возникал и также незаметно исчезал. Худой и высокий, в потрепанном в заплатах плаще с капюшоном и длинным тряпичным свертком за спиной, стянутым обрывками веревок. Как-то раз на захолустном аванпосте окраины Олдотера я выпил с ним. Но достаточно быстро убедился, что чужак Туату болтает о чем угодно, но не о чем важном. Слухи, сказки, какие-то свои выдумки и фантазии. И ни слова об истории наших народов, об исходе, о пришествии сатаны и о том, почему так случилось. Мерти был стар, очень стар. О том говорила внешность. Птичьи глаза, острый загнутый нос, смахивающий на клюв, и длинные волосы, у корней перерастающие в коричнево-серые перья. Туату, дети природы, способны меняться физически, перенимать какие-то свойства у животных или растений, и потому младших отличает или вполне человеческая внешность, или черты морских тварей. А древние представители народа сохранили в себе память, отпечаток тех эпох, когда мы жили под солнцем, рядом с миллионами иных существ, птиц, зверей, насекомых. Потому я и заинтересовался бродягой. Наверняка он знал много интересного, того, о чем люди забыли или переврали, а собратья Мерти, бежавшие вместе с людьми в океаны, умалчивали. Однако же я зря потратил время. Память о тех событиях, если и оставалась в его голове, спряталась, ушла на глубину, поддернулась нефтяной пленкой. Мерти вообще казался малости двинутым. Возможно, потому и изгнали. Или ушел сам. Потерял рассудок при виде гибели Тирну Энгиры, смертей собратьев. Но вместе с тем не превратился в опасного безумца, а просто стал безобидным чудаком. В любом случае, сейчас не хотелось опять выслушивать бредни старика, потому я допил грог и, поднявшись из-за стола, направился к выходу. «Беги за тенью, парень!» Скрипучий голос Туату нагнал меня у двери, и некая интонация в нем заставила сбиться с шага. «Что?» Оглядевшись, я столкнулся с пристальным взглядом. Желтые нечеловеческие глаза тускло мерцали под низко надвинутым капюшоном. Но свет ламп выхватил из мрака кустистые брови, резкие морщины и тонкие губы под носом клювом. «Бесплатный совет», — пояснил Мерти и, криво усмехнувшись, пригубил из стакана. «Ничего не ясно. Куда бежать? Зачем?» «Ты поймешь немного позже». «Ладно. А второй совет, Аэс-Ши?» — спросил я, сообразив, что пояснений не добьюсь. «Освободи куклу». «Хм, а можно поподробнее?» «У тебя есть уши, парень», — сказал бродяга. «Так почему не слышишь? Ты ведь прекрасно знаешь. Или не знаешь? А когда должен узнать? Завтра? Вчера? Нет, не помню». Голос Туату сбился на невнятное бормотание, а сам говорящий вновь скрылся в тени и почти растворился в ней. И если поначалу я ощутил далекое эхо насмешки и настороженности, теперь эмоции будто смазались, растеклись в воздухе. Пожалуй, именно за такие фокусы я и недолюбливал Туату. За способность прятать ментальную активность, прикидываясь тенями и предметами. Хватало и иных умений, как скрытых, так и активных. Одни могли лечить, другие — предсказывать будущее, третьи — выращивать живые организмы, от обычных деревьев и животных до настоящих живых субмарин и оружия. А представители дома зимы могли понижать температуру окружающего пространства и строили себе целые города изо льда в толще океанских вод. Вымерший ныне дом осени обладал разрушительной силой тления, а исчезнувший без вести дом весны, по легендам, мог воскрешать мертвых. Туата де Даннан не пользовались теургией в человеческом разумении, не применяли печати, а управляли энергиями напрямую, инстинктивно. Для них это словно дышать. Уметь умеешь, но не задумываешься, как получается. Впрочем, отчасти из-за их силы и пал Тир Ноенгира. Туату притягивали демонов, как разлитая кровь мелких хищных рыбок Ке. И потому до сих пор церковь и дома нелюдей находились в состоянии холодной войны, временами срываясь в горячие фазы. А я продолжал раздражаться, когда сталкивался с умениями, недоступными моему пониманию, застающими врасплох. Я смотрел на растворившегося в тени Мерти еще мгновение, а потом мысленно плюнул в сердцах и вышел из паба. К дьяволу! За стакан рома и я могу такие предсказания сочинять. Разве что рогов нет или чешуи. Образ подкачал. Постаравшись выбросить из головы нелепый разговор, я направился по внешнему тоннелю к транспортному узлу. Удивительно, но в столь ранний час улица была крайне многолюдной. Навстречу попадались торговцы и грузчики, моряки, гварды. Сзади обгоняли мальчишки-газетчики, курьеры, прачки. Магазины со всякой всячиной открыты, пестрели вывесками. У входа в шлюзы стояли горластые зазывалы и рекламировали товар. То тут, то там из раструбов громкоговорителей хрипела музыка. Вокруг пахло рыбой, кальмарами, специями. То тут, то там рабочие украшали потрескавшиеся стены и колонны плакатами, цветными фонарями, страшными рогатыми масками. Слышались смех и ругань, плач и возгласы радости. «Самайн» осенило меня через пару минут. Или, если точнее, то скоро канун Дня Всех Святых. Но народ по привычке больше отмечал именно День Мертвых и праздник урожая. веселились, наряжались, танцевали. А потом, старательно затерев на лице следы вчерашнего порока, направлялись в ближайшие храмы, чтобы постоять у алтаря. И хотя до праздника оставалось несколько дней, по тоннелям бегали дети с разрисованными лицами, пугая прохожих. Появились и гости из ближайших городов, соблазненные слухами о величии Тары или просто приехавшие к родственникам. Торговцы начали предлагать вкусности, напитки, а в переходах между отсеками у створок тяжелых металлических люков заняли посты гадалки и предсказатели, обвешанные жемчугом и камешками, чешуей, монетами с рунами. И монахи, нет-нет, мелькающие среди прохожих, выглядели празднично, в чистых рясах, с идеально белыми воротничками рубах, с начищенными до блеска медальонами в виде солнца. На приготовление к языческим игрищам поглядывали неодобрительно, но в конфликты не встревали. И чего бы встревать? Представители народа Туату потеряли статус богов задолго до исхода. Вера в них пошатнулась, и теперь души принадлежат церкви. Но с другой стороны, духовные иерархии не могли не понимать, что совместную историю трудно сжечь и стереть в труху. А вот исказить, повлиять на сознание можно, медленно подменяя одни события и торжества другими, перетасовывая символы. Следы грядущего праздника появлялись повсюду, и у остановки трамвая, и на других уровнях. Рабочие убирали мусор, простые горожане украшали жилища и спешили закупить продукты, пока цены окончательно не пошли в разнос. В какой-то момент меня накрыло щемящим чувством ностальгии. Таким помнилась Тара моего детства. Наполненная музыкой и голосами, пляской огней в сумраке тоннелей, громыханием повозок и мельтешением лиц. Темная, мрачная, но удивительно сказочная, полная загадок и тайн. Ощущение быстро пропало, когда у меня едва не вытащил кошелек местный карманник. Ловкую ладошку я перехватил за миг до того, как та попыталась нырнуть под куртку. Мелкий чумазый парнишка, бледный, худой, почти прозрачный, одетый в обноски, скривился и приготовился заорать. Якобы незнакомый дядька обижает. Но я отпустил и погрозил пальцем. Мальца как ветром сдуло. Происшествие трезвило, и я удвоил бдительность. Прислушался к ощущениям, нет ли слежки. Обостренные после разрушения одного из звеньев оков чувства подсказали, что я никого особо не интересую. Но вместе с тем я ясно почувствовал то, о чем вчера говорили Фергюс и Коул. Гнев, раздражение, чьи-то страдания. И сразу подметил, что в лавках покупают не так много, как кажется. Большинство прохожих одеты более чем скромно. У многих на пиджаках, брюках и платьях аккуратные заплаты. К тому же хоть и улыбаются, но как-то через силу. Потому что вроде бы надо. Через пару минут я вышел на пересечение улиц. Там на импровизированной площади собралось человек 50. На ржавой жестяной бочке стоял молодой парень и кричал о том, что магнаты и аристократы зажрались, пора их проучить. Толпа слушала молча, но жадно. Многие хмуро кивали. Молодчика сменил мужчина в годах интеллигентной внешности, в пиджаке и жилете, клетчатой кепке, сбитой на затылок. Начал издалека. О свободных людях Олдуотера, столетиями добивавшихся права на жизнь, потом перешел на цены. Начал сравнивать, как живут крупные торговцы и обычные горожане. Последнего поддерживали лучше, так как говорил складно и о близких вещах. Но распалить толпу не сумел. Невдалеке послышались свистки, сквозь стену тел начала пробиваться пара гвардов. Люди зашевелились, заметались, раздались крики. И когда стражи порядка наконец прорвались к бочкам, крикунов и след простыл. Отловят, конечно. Но вместо одних появятся другие. Я чувствовал, город медленно, но верно закипал. И вскоре, возможно, очередное восстание, коих та разновала бесчисленное множество. Будет литься кровь, будут перестрелки и баррикады. Но власть опять победит. Непременно победит, так как владеет ресурсами. И даже когда к вершинам прорываются революционеры, оказывается, что ими как марионетками управляли другие, обеспеченные и благополучные, но жаждущие поменять расстановку сил. Покачав головой, я обогнул площадь и вместе с одним из потоков людей направился к подъемнику. Спустился на пару уровней вниз и прошел по широкому мосту у порта, полюбовался через большой иллюминатор на медленно плывущий в огромной причальной трубе корабль. Свет прожекторов резко выхватывал хищные очертания крейсера, смахивающие на акульи плавники рули глубины и поворота, едва не скребущие по стенам тоннеля, сплюснутый корпус, который то тут, то там уродовали многочисленные настройки смотровых и орудийных палуб, шахты и трубы торпедных установок, антенны, гидролокаторы. Вибрации пяти водометных движителей абсолютно не ощущалось. «Архангел Михаил!» Прочел я потемневшую от морской воды и поросшую ракушками и водорослями надпись на корпусе. Гордость объединенного флота Олд Уотера. Относительно новый, предыдущего поколения корабль класса «Акула». Не быстрый, но вооруженный сотнями обычных торпед, а также тремя десятками саларитовых. Такой способен в одиночку распылить парочку городов или держать бой с небольшой эскадрой субмарин Нью-Уотера. На равных сражаться с кораблем-маткой Фоморов. «Чудовищно мощный!» — мелькнула ироничная мысль. «И дорогой в обслуживании. Таких три осталось, остальные распилили на лом. Символ силы и богатства предыдущих десятилетий, назревающей войны с Нью-Уотером, Туату и дальними». Проводив взглядом крейсер, я ускорил шаг и добрался до второго лифта. Спустился на два десятка уровней вниз. Зашел в грот вокзала, откуда отправлялись донные экспрессы. Пару минут глазел на металлическое чудовище, вынырнувшее из черноты зева трубы, сверкающее глазом прожектора, шипящее, плющееся дымом и искрами, волокущее за собой тяжелые вагоны. Затем подошел к стойке справочной. Поинтересовался у лощеного клерка в фуражке и старомодном сюртуке, где багаж. Служащий смерил подозрительным взглядом, но заученно улыбнулся в усы и начал перебирать бумаги. Оказалось, багаж прибыл. Предъявив документы, я получил на руки увесистый чемодан, а также телеграмму от старика, где говорилось, что прибудет вместе с остальными вещами на пассажирской субмарине к 12 часам дня. Что ж, времени полно. Сидеть одному в пустом холодном имении у меня не было ни малейшего желания. А уже если на чистоту, я боялся теней и того, что могло меня ожидать в дальних уголках родового грота. Колебался я недолго. За несколько эаров арендовал на полчаса комнату, где смог принять душ, выпил еще одну кружку горячего травяного грога. Затем сменил куртку, затертые штаны и тяжелые ботинки на приличный костюм и свежую рубаху, добротные туфли, накинул сверху плащ. Браслет с часами и индикаторами оставил на запястье, да кортик закрепил на поясе. Несколько одноразовых шприцов ампул также перекочевали из одного потайного кармана в другой. В чемодане обнаружился и футляр с револьвером, но, поразмыслив, я оставил его там же. Порядки насчет такого оружия в таре строгие. Любой обыск обернется вопросами и неприятностями. Строже лишь с теургическими или гностическими устройствами. Если за первое гварды отшибут мозги, а потом спросят разрешение на ношение, то за второе пристрелят на месте. Вернувшись к усатому клерку, я попросил отправить чемодан по нужному адресу. Состряпал несколько записок. Одну направил курьером Коулу, назначив встречу. Вторую попросил оставить в порту на имя старика. Также отослал запрос в канцелярию мэрии на оформление для него ключа, поставив печать лорда дома Макморан на бланке. Вновь расплатился и поднялся на 30 уровней вверх. Прокатился на трамвае до университетского района. Немного поблуждал по извилистым коридорам кампуса, вспоминая дорогу, а через 2 часа после того, как ушел из паба, стоял у одного из громадных люков, ведущих в центральную библиотеку Тары. Безусловно, сама идея о походе в Лимб вызвала изрядную долю скепсиса. Я бывал в действительно паршивых местах. В затопленных городах, павших от нашествия фаморов или сгинувших из-за аварий, в тайных лабораториях и пещерах предков, пробирался на погибшие корабли, сражался с тварями, поселившимися там после ухода или гибели людей, обходил ловушки, морочился с артефактами теургов, тонул, задыхался, горел. Но насчет проникновения в закрытый район иллюзий не питал. Тьма есть тьма, и обмануть ее, а тем более победить ее крайне трудно, практически невозможно. К тому же вызывало опасение инкогнито заказчика и связанные с этим риски влипнуть в какую-нибудь неприятную историю. Однако я пока не видел иной возможности быстро заработать такую кучу денег. Коул найдет новый заказ, но время будет упущено. Придется выпрашивать аванс, мотаться по окраинам известных вод в поисках путеводных ниточек, и неизвестно, улыбнется ли удача. К тому же мой кораблик только через 2 недель вернется из рейса. Просто сидеть и ждать. Но нет. Это вызов. Авантюрист во мне дрожал от возбуждения. Сражался с голосом разума. Победить пока не мог, но заражал сомнениями. Как бы то ни было, я убедил себя, что поискать зацепки не составит труда. К тому же до вечера все равно никаких дел не намечалось. А потому, постояв у люка, украшенного литыми фигурками книг и свитков, рыб и мифических драконов, я медленно поднял руку и нажал на большую кнопку в стене. В ответ раздалось шипение, толстая стальная плита неторопливо поползла вверх. Свет фонарей озарил пространство небольшого шлюза.